преткновений на пути и слез. На камне ноги навсегда поставил и на скалу спасения вознес. Небывая небеса нет, я буду без мой Бога боли жить. Пусть и нам жизни эта песня станет, которую уставит небо жить. Извлек меня из рва, где на попране греху я был оставлен чуть живой. И низко наклонившись в сострадание, коснулся ран души своей рукой. Нашел меня, как добрый самарянин, с любовью позаботился о мне. И я теперь не просто прихожанин, а гражданин в твоей святой стране.